так и осталась бы нераскрытой, если бы много лет спустя Иннукит Супалук сам не рассказал случайно обо всем одному из датских чиновников. Он не испытывал при этом ни малейших угрызений совести. Эскимосы в поселке знали правду с самого начала, и все одобряли его поступок. Каждый из них поступил бы точно так же. Таков закон арктических троп.